Увы, было лишь то, чего следовало ожидать. Магическое перенапряжение, носовое кровотечение, вызов доктора и нервничающий профессор Нуруа, которого, ввиду форс-мажорных обстоятельств, миссис Макстон допустила до моего бессознательного тела. В результате всего этого я провалялась в постели до полудня и, собственно, лишь к 12 сумела принять сидячее положение, дабы позавтракать. И это был крайне примечательный прием пищи. Завтрак мне подавала Бетси, а миссис Макстон, устроившись в кресле у окна, зачитывала заголовки утренних газет. «Дракон над городом. Снова. Минувшей ночью большинство жителей нашего уважаемого города имели честь лицезреть дракона, рассекающего поистине звездное небо». Зачитав это, миссис Макстон почему-то очень осуждающе посмотрела на меня. Так, словно это я соизволила летать по небу или, по меньшей мере, именно я составила данное столь малограмотное предложение. «Ха! Летал!» — Бетси подала мне яйцо и ложечку. «И как головой свои звезды не посшибал-то?» «Молча!» — рявкнула на нее миссис Макстон и взялась за вторую газету. «Дракон в небе Вастернадана. Рок или благословение богов? Что принесет нам оживший крылатый монстр, казалось бы, навсегда сгинувший в легендах и летописях?» Дочитав, она вновь мрачно и крайне возмущенно взглянула на меня, но вернуться к чтению сразу ей не удалось. Неожиданно раздался громкий и требовательный стук во входную дверь, а следом прозвучал голос мистера Волана. «Мисс Вайерти не принимает, лорд Девернетти». И тут я замерла, затаив дыхание и прислушиваясь к происходящему. Получилось или не получилось? Учитывая степень вторжения в мою магическую ауру лорда-старшего следователя, я вполне могла рассчитывать на успех, откровенно говоря, крайне сомнительного предприятия, но гарантировать результат, естественно, не могла. А потому сейчас напряженно ждала действия, звука хоть чего-нибудь. И услышала, как лорд Девернетти, начавший что-то говорить, вдруг застыл. А после раздался кашель, весьма характерный для одного конкретного процесса — приступа дурноты. Я откинулась на подушке с настолько победной улыбкой, что миссис Макстон едва не обронила газеты. «Мисс Вайерти», — позвала она. «Получилось», — просияла самой счастливой улыбкой я. Где-то внизу Девернетти помянул дьявола и на этом не остановился. «Аннабель!» — раздался его полный ярости крик. «Какого черта?» Увы, сил на крик, равный по громкости его крика, у меня не было, но миссис Макстон поняла все правильно. Резко поднявшись, она прошла к двери и распахнула ее, позволив мне, собственно, ответить на вопрос полицейского. «Вам следовало сразу усвоить урок, лорд Девернетти!» — крикнула я. Грохот, захлопнувшийся входной двери, прозвучал в сотни раз торжественнее даже не то чтобы труп, всего императорского оркестра, исполняющего победный марш. Это была полная и абсолютная победа, и... «Я надеюсь, на этом эра безумно озабоченных вами драконов данного города завершена». Миссис Макстон закрыла дверь. Прошла к окну, села в кресло, неожиданно улыбнулась мне и произнесла. «Ну вы и штучка, мисс Вайерти». Отсалютовав ей чашкой, с самым довольным видом принялась пить чай, с интересом слушая дальнейшие заголовки и статьи из утренних газет. Увы, ничего полезного газеты нам не сообщили. Лишь в одном из трех городских изданий упоминалось, что накануне скромно прошли похороны миссис Маргарет Томпсон, и, собственно, все. Также упоминалось, что мэрия оплатила все расходы по замене стекол, лопнувших по причине аномально опасной магии неизвестного происхождения. Еще имелось несколько объявлений о помолвке, подробное описание вчерашнего приема у Арнеллов, где поистине элегантным бриллиантом сдержанной красоты блистала императрица. Не знаю, кто сочинял подобные не особо правильные словесные конструкции, но миссис Макстон от каждой таковой тирады приходила в негодование и искренне желала пальца бы им всем пообрывать. В целом безумно переволновавшаяся за меня экономка сегодня пребывала в крайне недобром, я бы даже сказала, сильно раздраженном состоянии. Ее настроение несколько угнетало, но, кажется, миссис Макстон решила более ни при каких обстоятельствах не оставлять меня в одиночестве. Боюсь, ее решение было продиктовано страхом. Страхом за меня, который моя домоправительница едва ли была способна скрыть. Мы не стали придавать огласке ситуацию с сорочкой. Миссис Макстон помогла мне переодеться, едва сумела привести в чувство нюхательными солями и черную сорочку забрала. Спрашивать о ней я не стала, не до того было, но едва минуло время вечернего чаепития, миссис Макстон засобиралась, усадив на свой наблюдательный пост Бетси, оставив дверь приоткрытой и взяв слово с профессора Нуруа, что тот не сойдет с места в коридоре и будет бдеть, радея о моей безопасности. А после она и мистер Илнер покинули наш дом. Я, пребывающая в полудреме и от магического истощения, и после кровопотери, едва ли осознала это и проснулась от того, что входная дверь захлопнулась. Села, растерянно посмотрела на Бетси, которая сидела с вышивкой, затем на мага, заглянувшего в мою спальню. «А куда отправилась миссис Макстон?» — спросила встревоженно. «Я полагал, вам это известно», — соблюдая правила приличия и потому не смея войти в мою спальню, ответил профессор Наруа. И моя тревога лишь усилилась. «Сопроводить их?» — набивая трубку с некоторой линцой, поинтересовался боевой маг. Он был заметно обижен на наше вчерашнее вечернее собрание, исключившее его из круга доверенных лиц. А потому сейчас явно был намерен, если не заставить меня молить о прощении, то как минимум вынудить перейти к мольбам и уговорам о спасении миссис Макстон. «Это было бы замечательно», — прошептала я, пытаясь вспомнить, куда девалось вчерашнее постельное белье. Засыпала я носиться. Сейчас лежала на тончайшем льне. Миссис Макстон скрыла и это. Что вынудило ее так поступить? Бросив всего один взгляд на мое побледневшее лицо, боевой маг неожиданно не стал более ничего говорить, и вскоре в моей спальне появилась одна из собак, едва заметно поблескивая магией. А сам профессор, выведя запасную лошадь из конюшни, отправился следом за моими экономкой и конюхом.